Глава 21. Следуя указаниям доктора Паудера, я свернула налево на главное шоссе. Снегу пока еще было не пугающе много, но случиться могло всякое. Я сказала себе, что если снег пойдет снова, развернусь и поеду домой, поговорю с Орином, напишу что-нибудь. Мне так полегчало от того, что доктор не нашел никаких последствий удара головой. Новообретенное чувство свободы сняло напряжение и внушило уверенность в себе. Я даже было решила, что смогу избавиться от видений с Уокером. Я с ними справилась, это последнее. Я была настроена одолеть это наваждение, неважно, как его называть. Через 20 минут я наткнулась на кусочек цивилизации. На полоске, покрытой снегом земли, между мною и рекой было разбросано несколько старых домов. Деревьев там никаких не росло, просто голое пространство между рекой и горным кряжем. Дома виднелись и у подножия холмов. Встречались строения, похожие на обшитые досками кирпичные домики, что строили после войны на моей малой родине в континентальных штатах, в маленьких городках Миссурийского Озарка. Попадались миленькие домики, о которых заботились. Попадались и заброшенные. Там и сям стояли еще и трейлеры. Никакого плана застройки не прослеживалось, разве что вокруг каждого дома было не меньше акра земли. Бревенчатые дома по типу тех, что строили в лесах возле Бенедикта, здесь совсем не встречались. Я заметила пару асфальтированных дорог, но в основном старые пикапы и машины были припаркованы как попало. Один древний автомобиль даже ушел наполовину в землю. Не успела я моргнуть, как оказалось, в чем-то вроде центра городка. 6 кирпичных домиков, часть из них выглядели пустыми, а в двух были заметны признаки жизни. Один — почта, другой — с табличкой, на которой было написано просто «Брайан». Я остановилась в стороне от дороги, парковочных знаков не заметила и пошла по снегу к дверям. Одна оказалась заперта, а другая открылась. Там оказалась самая крошечная почта из тех, что я видела в жизни. Места едва хватало, чтобы войти и закрыть за собой дверь. Я справилась. Внутри был узкий прилавок, за ним стул. На стенах висели плакаты с изображениями марок, и на прилавке стоял колокольчик. Я позвонила. Через мгновение сбоку распахнулась дверь. «Здравствуйте. Вы заблудились?» В комнату зашла женщина. «Нет, просто хотела кое-что спросить», — ответила я. «Конечно». Она прижала очки к носу и улыбнулась. Седые волосы были собраны в длинный хвост, а одежда, похоже, взялась из той же лавки, что и моя. Мы обе были в джинсах и одинаковых куртках, только синий цвет лучше выглядел при ее смуглой коже, а не на моей бледной. Женщина напомнила мне Мейпер, только волос у нее было больше седых, чем русых. «Я ищу Текса Саузерна. Знаете, где он живет?» — спросила я. Она покосилась на меня. «Зачем вам?» Лгать никакого резона не было, да и правдоподобную ложь придумать бы не вышло. Его девочки заблудились около Бенедикта. Я нашла их и привела в город. С Тексом увидеться не вышло, и с девочками я не попрощалась, думала с ними встретиться. Она нахмурилась. «Хотели проконтролировать?» Это был не вопрос. «Среди прочего, да, пожалуй». Она кивнула. «У Текса весьма внушительный вид, но при этом он хороший отец, он заботится о девочках». «Я очень рада, они не стали разговаривать. Это на них похоже?» Я подумала, удивится ли она моим словам. Может, их немота не была нормой, а явилась результатом самого происшествия, но она не удивилась». Женщина пожала плечами, и этот жест объяснил мне то, что она не произнесла вслух. «Вас это не касается». Меня это и вправду не касалось. Хотя, как знать, разве благо детей не касается каждого? Без сомнений, земля эта не была мне родной, и порядки здесь другие, но дети есть дети, везде. Их дела должны касаться всех. Меня не особо волновало, что я выхожу за какие-то границы». «Мне правда хочется их повидать», — продолжила я. «Они доверяли мне, а я даже не попрощалась. Мне как-то не по себе от этого». Казалось, женщина промолчит. Я уже была готова уйти и начать стучаться во все двери, пока не наткнусь или на Саузернов, или на кого-то, кто знает, где они живут. В деревне и сотни домов не было. Если опять не повалит снег, вполне можно все обойти. «Идите дальше, в ту же сторону», — она показала рукой. Я кивнула. «Они живут возле реки. Такой желтый дом. Вы вообще встречались с Тексом?» «Вообще нет». Уголок ее рта растянулся в улыбке. «От вашего прихода он будет не в восторге». «Вторгаться не собираюсь». «Ваше появление — это уже вторжение». «Я по-дружески». «Делайте, как знаете, но беспокоить Текса с девочками совсем незачем. Он о них очень хорошо заботится. Еще рассердите его, а он внушительный». «Опять это слово». «Если что, я уйду». Она кивнула. «Ладно, удачи вам». Я извернулась, открывая дверь, и выползла наружу. Женщина не стала подниматься. Судя по столбам с проводами, сотовое покрытие здесь могло оказаться получше, чем в Бенедикте. В таком случае, или если у Текса вдруг есть стационарный телефон, ему наверняка звонили прямо сейчас. Что ж, ничего не поделаешь, хотя бы погода не мешает. На окраине деревни у реки был только один желтый дом. Я съехала с дороги и нашла место рядом с другим пикапом. Из трубы дома, маленького двухэтажного, поднимался дымок, но никого не было видно. Домик был очень миленький, из тех, о которых явно заботились, но вдоль обращенной к реке стены виднелись холмики из ржавых древних бытовых приборов и вещей. Все подряд. Унитаз, раковина, парочка плит, холодильники и морозильники. Они были присыпаны снегом, но совсем чуть-чуть. Я оглядела пространство вокруг дома и у реки заметила человека. Он тоже наблюдал за мной. Наверняка это и есть Текс Саузерн. Внушительный, это еще мягко сказано. Одет в пальто из медвежьей шкуры, длинные каштановые волосы и такая же длинная борода в цвет пальто. Он работал за столом из деревянных брусьев, стоявшим ярдах в 50 у реки. И он был огромным. Не столько полным, сколько высоким и широкоплечим. Я сглотнула. Испугалась я сильно, но отступать не собиралась. Хочу удостовериться, что у девочек все хорошо. И меня не остановит даже здоровяк в медвежьей шкуре. Я вылезла из пикапа. Текс повернулся, и оказалось, что он держит огромный нож. Раздраженно воткнул его в стол и, обратив на меня все свое внимание, длинными шагами направился ко мне. От его вида у меня возникло забавное ощущение, что ноги разъезжаются словно ножницы, но я попыталась пойти ему навстречу. «Чем могу?» — сказал он откуда-то из-под бороды, голосом глубоким и низким, под стать всему остальному. «Привет, я Бет Риверс из Бенедикта». «Прекрасно». «Ваши дочки постучались в дом, где я работаю. Я отвела их в город». «Ну и?» «Он и не думал пригласить меня зайти. Я не успела с ними попрощаться. Думала повидаться». «Думали проверить, хорошо ли им тут», — поправил он. «Так и есть», — сказала я со всей решительностью, на которую была способна. В его карих глазах что-то вспыхнуло. Я бы сказала, что гнев. Но было не похоже, что он меня прогонит, стукнет или станет угрожать ножом. Еще один вполне мог оказаться под пальто. Я пристально посмотрела на Текса. Что-то в нем поражало, душевное тепло. Несмотря на все впечатление последних минут, ощущение было настолько неожиданным, что я чуть не ахнула. Меня к нему тянуло. Я сдерживалась, стараясь не подавать виду. «Что за хрень?» Первый раз вижу человека, и вдруг какая-то часть меня к нему тянется. Я была не в себе. Только так я могла это объяснить. Общение с Трэвисом Уокером настолько выбило меня из колеи, что чувства и импульсы оказались в полном раздрае. А сегодня я снова ударилась головой. Переживала насчет девочек. Столько всего, что возникло нереальное ощущение влечения. «Это ненормально». «Прошу вас», — сказала я, сделав шажок назад. «Я только поздороваюсь, правда». Он изучал меня долгую минуту. Карие глаза не стали дружелюбнее. Хотелось отвести взгляд, и в то же время не хотелось. «Ничего себе!» «Ладно, заходите. Сейчас с ними все хорошо, но тогда они испугались. Если поймете, что расстраиваете их, сразу уходите». «Разумеется». Без дальнейших церемоний и фраз Текс повернулся и зашагал к дому. Отворил дверь и зашел внутрь. Он не стал меня ждать, не придерживал дверь. Я не отставала. Дом был не особо уютный. Очень тепло, но обстановка скупая. Похоже на дом Лейна, но не с самодельной, а с фабричной мебелью. Обивка дивана протерлась в паре мест, но вообще вещи в комнате были в хорошем состоянии. «Девочки!» — крикнул Текс вверх, куда уходила узкая лестница. «К вам гости!» Небольшая гостиная показалась совсем тесной, пожалуй, как любая комната, в которой Текс стоял в полный рост. Он освободился от тяжелого пальто и бросил его на диван. Без пальто Текс занимал не намного меньше места. «Девочки!» — снова крикнул он вверх по лестнице. «Быстро!» По потолку, а затем по лестнице затопотали ножки. Текс не смотрел на меня, не говоря уж о том, чтобы предложить присесть или попить. Не то чтобы я этого ждала. Девочки заметили меня, как только оказались внизу. Обе заулыбались, побежали ко мне и обняли. «Привет! Так рада вас видеть!» — сказала я. Они подняли взгляд и улыбнулись, ничего не говоря. Я не успела тогда попрощаться. Хотела сказать, что очень рада была с вами познакомиться. Энни шагнула назад и что-то показала жестами. В Бенедикте, насколько я знала, девочки не пользовались жестовым языком. Я посмотрела на Текса. «Энни говорит, спасибо вам за помощь», — ответил он. «Не знала, что они умеют общаться жестами», — заметила я. «А вы понимаете жестовый язык?» — спросил Текс. «Вообще нет», — ответила я. «Ну вот, в чем смысл, если никто не поймет. Они замыкаются, если другие не могут их понять». «Слышать они могут?» — спросила я, хотя уже знала ответ. «Разумеется», — сказал Текс с подозрением. «Конечно, я это знала. Я взглянула на девочек. Простите, что мы не сумели понять вас. Я так рада, что папа вас нашел. Я посмотрела на Текса. Я спрашивала у них, как зовут их родителей. Я бы вас отыскала, но они мне ничего не ответили». Текс кивнул. «Думаю, они боялись неприятностей, но точно пока сам не знаю. Я им говорил, что не надо бояться говорить другим, где живешь. Стоит еще над этим поработать». Я кивнула. Энни схватила меня за руку и потянула в сторону лестницы. Я опять взглянула на Текса. Энни что-то показала жестами, и Текс вздохнул. Он посмотрел на девочек. «Мне надо работать. Если не хотите ждать, покажите ей все, только быстро». Он взглянул на меня. «Они хотят показать вам свою комнату». Энни с Мэри кивнули. Этот короткий молчаливый разговор сказал мне многое. Девочки не боялись своего отца. Он говорил рисковато и только по существу, но не был злым или пугающим. Если бы с ними плохо обращались, они не стали бы хватать меня за руку и вести в комнату, они бы дождались папиного ответа или вообще бы не стали предлагать. Я с удовольствием. Я поднялась за девочками на чердак. Без сомнения, это было их личное пространство. Мебель и обстановка по-прежнему старые, но все очень девчачье, повсюду всякие розовые штучки. Гардероб их не сильно отличался от моего, но в шкафу без дверей я заметила парочку платьев. Энни подвела меня к кукольному домику. Первый самодельный предмет, встреченный мною в хозяйстве Саузернов. Девочкам смастерили нечто получше обычного домика Барби. Простой, но замечательный особняк для всех их кукол. «Какая красота!» — воскликнула я. Они гордо заулыбались. «Девочки», — сказала я, — «мне так жаль, что вы потерялись и из-за этого напугались. Я очень рада, что вы снова дома. Все кончилось хорошо, правда?» Они кивнули. Я протянула руку и достала из домика стул. Он был покупной и выглядел довольно новым. «Вы мне рисовали другой дом», — сказала я с небольшим смешком. «И в Брайне я искала его. В любом случае, я очень рада, что вас нашла». Девочки молча переглянулись и снова кивнули, уже не так широко улыбаясь. «А этот дом на рисунке», — сказала я Энни. «Вы туда заходили?» Она покачала головой и показала на Мэри, которая хлопнула сестру по руке и издала беспокойный звук. Я взяла обеих девочек за руки. «Это все пустяки. Простите, что спросила. Этот дом гораздо лучше того. Ведь ваш папа здесь. Он так рад, что вы вернулись. Я думаю, и вы тоже рады». Улыбки вернулись, и девочки кивнули. «Закругляйтесь там. Нашей гости пора идти, а мне нужно возвращаться к работе», — позвал снизу Текс. Оказалось, с ними все нормально. Была причина тому, что Энни нарисовала дом Рэнди, и ее стоило выяснить. А может и нет, я точно не знала. Но все было совершенно нормально, и о девочках явно очень хорошо заботились. Они провели меня вниз по лестнице и еще раз обняли. А потом их папа, не надев свое огромное пальто, проводил меня до пикапа. Я не сомневалась, что ему было нужно на улицу. Вряд ли бы он стал выходить из дома только ради меня. «Что у вас с головой?» — спросил он, когда я взялась за дверную ручку пикапа. «А!» — я снова забыла и о шраме, и о том, чтобы надеть шапку. «Я упала с лошади». Он посмотрел на меня, сдвинув брови. «Сочувствую». Я моргнула, не ожидая услышать участливый тон. «Спасибо, уже все хорошо». Я залезла в пикап, и раз он не ушел, рискнула покрутить ручку и открыть окно. Получилось. «Текс, можно спросить, а кто их мама?» «Нет никакой мамы». Он стоял, как скала, не отрывая от меня взгляда, в котором читался вызов. Я снова моргнула, но он молчал. В конце концов я кивнула. «Интересно, рассказал ли он Грилу про маму или про мам? А может, они разнояйцевые близнецы?» «Спасибо, что разрешили увидеться с девочками. Они, не знаю, как сказать, очень меня тронули. Знаю, звучит глупо, но лучше выразить не могу». «Пожалуйста, я прекрасно понимаю». Я нахмурилась. «Они забрались очень далеко отсюда». Я выследил, как они шли через лес с той стороны реки. Нашел их следы на заднем дворе, пересек реку и пошел по ним дальше. Это была самая длинная его фраза за время нашего общения. «Отправились в поход из-за оползня?» «Не знаю. Раньше, правда, они в ту сторону не ходили». Он скрестил мощные руки на широкой груди. Текс не был качком, просто большим человеком, который постоянно занимался физическим трудом и оттого нарастил себе мускулы. Я отвела от него бесцельно блуждавший взгляд. «Да что со мной такое?» «Спасибо еще раз», — сказала я. «Пожалуйста. Где вас найти в Бенедикте? Если мы там вдруг окажемся, и девочки захотят увидеться». «У меня комната в Бенедикт-хаусе». Его брови сдвинулись еще сильнее. «Нет-нет», — рассмеялась я. «Я не преступница. Просто случайно забронировала там жилье. Да так и осталось, только и всего». Он неуверенно кивнул. Снова пошел снег. «Пора бы вам возвращаться в Бенедикт». «Пора бы», — ответила я. Он повернулся и пошел обратно к столу у реки, не возвращаясь за пальто. Довольно долго я за ним наблюдала. Он вытащил из стола нож, потянулся к ведру и достал рыбу. Бросил на стол и стал разделывать ее ножом. Кровище не было видно, но я себе ее хорошо представляла. Он оглянулся через плечо. Надеюсь, не заметил, как я покраснела. Я помахала ему рукой и выехала на дорогу. Лучше бы нам больше не встречаться. Я слушала, как бесшумно падает снег, и ко мне пришло воспоминание. Когда у Рэнди я заходила в ванную проверить зрачки, я так волновалась из-за головы, что не зафиксировала в мозгу содержимое шкафчика с лекарствами. Но теперь я вспомнила. Может, подсознанию просто нужно было время, чтобы разложить все по полочкам? Может, память встряхнули девчачьи вещи, которые я здесь видела. В шкафчике у Рэнди стоял стаканчик с тремя зубными щетками. Одна синяя, взрослая, а две поменьше и розовые. «Что за фигня?» — вслух спросила я себя. Страшно захотелось снова заглянуть в тот шкафчик.